Следуя за голосами святош, мы поднялись на второй этаж по винтовой лестнице. Поднялись и остановились в коридоре рядом с комнатой, в которой все еще ярко горел свет. Я уж было хотел идти дальше, однако тема разговора меня привлекла. Решил послушать, дабы преисполниться духом святым, или же духом жадности, пронизывающим эти стены от фундамента и до уходящих ввысь потолков. Жалуются они, видите ли, что свечки на 10 рублей подорожали, а сами и вопросов не задают, когда за аудиенцию барыши отдают. Все-то у них есть, просто на свечки жалко. Шуршали купюры, звенели монеты. Может и правда по воле Божьей нам девчонку не спаслали, усмехнулся второй. Я вон проболтался отцу Матвею, сколько мы в неделю теперь заколачиваем, он аж извелся ведь, жадный москвич, а свечки-то у них и вовсе на 15 рублей подорожали, за ними-то не заржавеет, поймут сейчас, что к чему, и тоже себе избранную подберут. Да только впервые я на такого мага света наткнулся сильного, сама ведь пришла, малая такая, а понимает, что к чему. Понятно, значит, они и сами-то не верят в божественную природу Димуры. Можно было догадаться, что подобранная с улицы малышка со столь сильным даром, всего лишь способ ободрать тех, кто нуждается в чуде. Чуде, которого нет. А если и впрямь она чадом не спослана, чем черт не шутит? Вступил в разговор третий святоша, до недавнего момента хранивший молчание. Где ж это видано, чтобы одаренный столь сильным талантом по улицам скитался? Они ж все к аристократии принадлежат. А это, чего ж она одна-одинешенька? Никак, само чадо за нее говорит, и зря вы потешаетесь. Гнев на себя навлекаете Божий. Если бы троицу положение вещей в самом деле не устраивало, она уже давно вмешалась бы, нашел второй святоша достойный аргумент. Но что-то кару они насылать не спешат, им тоже, небось, выгодно, когда перед святилищем толпы стоят. Крепнет вера, растет могущество владык небесных. Простофиля ты, Ефим, вот что. Я сжал кулаки, но так и не пустил оружие в ход. Цель у меня сейчас другая, хотя с превеликой радостью наказал бы тех, кого боги от чего-то игнорируют. В Скорде бы такое богохульство мимо них не прошло. И насколько же оба наших мира прогнившие, до самого основания прогнившие, оскверненные как людьми, так и богами. Аж тошно. Поскорее бы уже перейти от убийства диких монстров к людям, которые лишь маскируются под благочестивцев. Но пока еще не время. Слишком рано заявлять о себе, едва поднявшись на ноги. Саймон молчал, хотя по выражению его лица я понимал. Он внимает каждому слову, промелькнувшему в моих мыслях. Пройдя мимо спорящих святош, мы пересекли коридор и оказались возле еще одной винтовой лестницы. Вот здесь начинались кельи. На каждом уровне жилой башни их было по две, и Димура находилась на седьмом. Поднимаясь выше, то и дело натыкались на клюющих носом священников, но внимания на нас не обращали. Ножны с клинками я предусмотрительно спрятал под рясой, и пусть они немного выпирали из-под одежды, сонные святоши эту деталь упустили, как и поток баснословной прибыли собора, который я вот-вот оборву. Когда я свечки ставил, подслушал еще кое-что, украдкой шепнул мне Саймон, стоило основной массе разойтись по кельям. Девчонка просила охранять ее сегодняшней ночью, сослалась на ночные кошмары, и ей отказали. Но, похоже, о визите твоем она догадывается, потому что слишком хорошо меня знает, усмехнулся. Я не прочь поделиться тем, что принадлежит мне, однако лишь с теми, кто этого заслуживает. А теперь цыц, нужно было определиться с дверью. Правая или левая келья принадлежит нашей, дорвавшейся до власти, малышке. Сначала приложил ухо к левой, прислушался. За ней высокий женский голосок воодушевленно читал молитву к Троице. Периодически раздавались глухие стуки по дереву. Головой об пол бьется, что ли? Тогда это явно не наша падшая, а вот правая. За правой дверью царила непроницаемая тишина. Свет тоже не просачивался сквозь щель. Затаилась и ждет, чертовка. Вполне вероятно, готовая подать сигнал тревоги, если заметит что-нибудь подозрительное. Избегутся же ведь на детские крики. Тогда вся наша маскировка пойдет по. Димурушка, я аж дар речи потерял, когда Саймон, приблизившись к двери, в точности скопировал голос тетки, что исполняла роль контрольно-пропускного пункта в собор. А этот парень полон неожиданностей, на удивление, иногда даже приятных. Димурушка, детка, могу ли я войти? Пристукнул телепат костяшками по двери и замер, глядя на меня, в ожидании. Да, тетушка, входи. Приглушенно раздался по ту сторону тонкий детский голосок. Скорчив довольную физиономию, Саймон кивнул мне, натянул капюшон до самого подбородка, приоткрыл дверь в освещенную лунным светом келью, вошел. Тень вынырнула из тьмы неожиданно для парня, но вполне ожидаемо для меня. Взмах руки с подсвечником, и вот наш актер погорелого театра валяется в отрубе, а на меня из недр комнаты уставились два больших светящихся глаза. Ну, теперь точно мой выход, и, скинув с головы капюшон, я сделал уверенный шаг в келью. Я предупреждала, что может произойти, если ты вернешься, Даггер, змеей прошипела Демура. Ты всего лишь падший страж Талии, который слишком многое о себе возомнил. Нет, я всего лишь маленькая девочка, избранная чадом для того, чтобы нести людям свет и благодать. Маленькая, беззащитная девочка. Широко раскрыв рот, она приготовилась заорать, и я бросился к ней с намерением закрыть этот рот навсегда. Падшая в сосуде мелкой девчушки оказалась проворнее. Выставив скрещенные руки перед собой, озарила всю комнату слепящим до слез светом, а уже после заорала во всю глотку. «Спасите, дядюшки, тетушки, помогите! Пожар!» Ослепленный, нащупал дверь, захлопнул ее за собой и вставил правый кинжал между дверью и косяком. Некоторое время выгадаю, но его должно хватить. Нет, определенно хватит. «Пожар!» Продолжала верещать Демура. Глаза щипало, словно в них кислотой плеснули. Эта мелкая дрянь, походу, прожгла мне роговицу. Келья плыла перед глазами, и Демура казалась в ней сплошным светлым пятном. Оставшись с единственным клинком в руке, двинулся в ее сторону, схватил девку за горло, но вот глаза беглянки вспыхнули, и мне пришлось крепко зажмуриться, чтобы не ослепнуть совсем. Мощность этого света была настолько сильной, что тот проникал даже сквозь плотно сжатые веки. Да, при должном уровне мастерства даже свет способен убивать. Зашипев от боли, отвернулся, и она воспользовалась секундной заминкой, чтобы вцепиться зубами в руку, схватившую ее за шею. Вот падаль, процедил сквозь зубы, но хватку не ослабил. Терпел, занося клинок. В дверь уже барабанили. Беспокойные голоса раздавались за ней. Крики, женские стенания. Яркий свет, струящийся из верхней кельи собора Святой Троицы, наверняка, можно было разглядеть на расстоянии нескольких километров. Один удар, один единственный точный удар отделял меня от возвращения души Демуры в клинки, а я медлил. Даже будучи слеп, осознавал, что подо мной от удушья извивается не тело закованной в латы присяжной, а маленькой девочки. Во имя всех праотцов, какой же удачной она выбрала для себя сосуд, что даже меня вводит им в замешательство. Умом я понимал, что сосуд – это всего лишь сосуд, в отличие от того, жизнь которого поддерживала Миса, этот, исчерпан до самых краев. Никакой маленькой златовласой девочки больше и в помине не существует. Лишь Демура, изгнавшая из тела душу хозяйки и завладевшая им от пальцев ног до макушки. Но в то же время, сцена ее убийства со стороны должна была выглядеть в крайней степени жестокой. А какой вид предстанет святошам, когда те сумеют распахнуть дверь в келью и увидят лишь растерзанный труп шестилетней девчушки? «Что, не можешь решиться, Даггер?» Расцепила она челюсти и теперь насмешливо подначивала. «Не очерствел еще до такой степени, чтобы лишать жизни ребенка? Ты не ребенок, а кроме тебя в этом сосуде нет никого. Так чего же тогда ты медлишь?» — взвизгнула Демура. Обе ее руки обхватили мою и вжали в горло еще сильнее. Вытащить душу из белки, как оказалось, намного проще, чем из маленькой девочки. «Слабак!» — вспыхнули ее глаза еще ярче прежнего, прожигая не только мою роговицу, но и кожу. В воздухе запахло паленой плотью и волосами. Я отшатнулся, и она воспользовалась этим, чтобы вскочить. Но вот тень промелькнула за ее спиной. Глухой стук, и светлое пятно подалось вперед, приземляясь аккуратно клинок. Замерло. Запах свежей крови ударил в ноздри. И я тоже замер, щурясь и не понимая, что вообще происходит, пока не раздался бодрый голос Саймона. «Ну, дело сделано, благородный господин. А теперь валим, валим отсюда к чертовой матери». Глава 24. Вагон потряхивало, за оконцем мелькал степной пейзаж, и совсем скоро мы прибудем в последний город Российской империи на нашем маршруте, Новороссийск. Тело восстановилось удивительно быстро. Ожоги рассосались за несколько дней, склеры обожженных глаз вновь побелели, растрескавшиеся губы затянулись свежей кожей. Будто бы противостояние с сильнейшим магом света мне только приснилось, но осадок остался. Как вы себя чувствуете? Уже в который раз после событий, произошедших в самой высокой келье собора Святой Троицы, поинтересовался Саймон. Паршиво, Коротко отозвался я, втыкая в телефон и перечитывая один и тот же абзац в статье уже в десятый раз. «Но сойдет», — добавил как бы между прочим. «У каждого человека есть слабости. Я понимал это. Дорогой сердцу человек, например, деньги, власть, сокровенная тайна. Их множество, этих слабостей, которые заставляют нас позабыть о принципах, двигаться на автопилоте, в какой-то момент вычленять из сумбура окружающих звуков лишь бешеный стук собственного сердца. Однако у меня, человека, который поставил службу справедливости на первое место, слабостей быть не должно. Терзать себя сомнениями, все ли я сделал так, как должно, или же знатно напортачил. Не могу я позволить себе думать о таком в момент, когда клинок занесен. Ведь если он уже занесен, то, без всяких сомнений, поразит верную цель. Зато представь, как же обломались эти святоши. Считай, жилу золотую потеряли. Это лишь капля в море. Решил я все же отвлечься от пресловутого абзаца и воззрился на приятеля с лицом, не выражающим ровным счетом ничего. Все люди по природе своей эгоисты, стремятся к разрушению, а не к созиданию, разрушению себя и других. Мир наш развивается лишь благодаря тому малому проценту созидающих, что отринули собственную природу во имя прогресса. Вот и вся истина. И к кому же причисляете себя вы? Задал парень резонный вопрос. К разрушающим или созидающим? Разумеется, к первым, как и многие другие. Но если направлять энергию разрушения в нужное русло, она не причинит особого вреда тем, кто предпочитает созидать. А я вот считаю, что эгоист никогда не назовет себя эгоистом. Ты волен считать, как пожелаешь, Саймон. Я слышал, что свободные люди так делают. На этом дискуссия наша была окончена. Еще некоторое время надувшийся от чего-то беглый маг размышлял о своем, периодически хмыкая. Зато хотя бы вопросов больше не задавал. И это я мог назвать прогрессом. Через несколько часов на весьма долгое время мне придется расстаться с укачивающими звуками поезда и пересесть на лайнер. Но, по правде говоря, пусть мне по душе были морские прогулки, к железной дороге я уже привык. Даже достигнув конечной станции и покинув вагон, неторопливо шагал по перрону, наслаждаясь видом суетливых пассажиров и грохотом грузовых поездов вдалеке. Билеты на лайнер я уже заказал, и когда мы подъехали к пристани, до отправления оставалось около 2 часов. С запасом брал, на случай встречи с одной из беглых душ. К сожалению или к счастью, ни по пути на пристань, ни во время завтрака в кафе на набережной, ничью ауру я не почувствовал. Почему к счастью? Настроение было максимально расслабленное, какое-то одухотворенное, что ли. Виной ли тому хорошая погода или же отходняк после поимки Димуры, не знаю, но факт оставался фактом. Хотя бы один день хотелось провести вне бесконечной борьбы с другими и самим собой. И, разумеется, планам моим сбыться не удалось. Полчаса до отправления. Теплые солнечные лучи щекочут кожу, морской бриз ерошит волосы. Саймон уже поднялся на борт, желая ознакомиться как следует с местом нашего пребывания на ближайшие пару дней. Короче говоря, я наконец-то остался наедине с собой и потрясающим видом с набережной на море, которому конца и края видно не было. И продлилась вся эта благодать каких-то несколько минут. Чья-то рука легла на мое плечо. Задержался же ты на суше, учитывая, как сильно торопился к аравийцам. Голос я узнал, и принадлежал он тому, на кого я никак не ожидал наткнуться в этом месте. Обернулся, встретился с веселыми глазами Луки, и осознал, что покой мне в этом мире мог только сниться, да и в любых иных мирах тоже. «Ладно, я задержался», — ответил ему, сдвинув брови, «но ты-то что здесь делаешь?» «Кажется, — говорил уже, — что бизнес — это не совсем мое», — издалека начал тот, переведя взгляд на соленые волны, бьющиеся о береговую полосу. «Заниматься им я не люблю, но ты вот, совсем другое дело, камикадзе, так что решил немного подсобить тебе с поиском мастера». «Каким же образом?» «Смещение, знаешь ли, едино для всех материков, так что вдвоем мы достигнем цели быстрее, а ты целым и невредимым вернешься в штаб». Я молчал, ожидая более весомых аргументов. И Лука, тяжело вздохнув, продолжил. «Люди нуждаются в тебе, Марк. Нам куча сообщений поступает о том, куда же ты запропастился и когда собираешься возвращаться из этого своего отпуска», — соорудил парень кавычки пальцами. «Они верят в того, кто завалил дракона, а не в тех, кто прошел у тебя курс молодого охотника, но все еще не завалил ни одного дракона. Ну, переживут они одно смещение, так и не увидев твою физиономию по телеку. Переживут второе, на третье уже сильно разочаруются, а на четвертое. Понимаешь, о чем я, Диана? Диана знает, что я здесь, опередил он меня. Назовем это нашим общим с ней сюрпризом для тебя. А еще я обещал связываться с ней куда чаще, чем это позволяешь себе ты. Вот это уже аргумент, не смог не согласиться я. Тогда пойдем, еще раз хлопнул он меня по плечу и прямой наводкой зашагал к лайнеру. Диана передала мне, какую каюту ты занял, так что будем соседями. Ни капли в ней не сомневался, пробурчал под нос, следуя за вторым навязавшимся мне спутником. Да, мне еще только предстояло познакомить их с Саймоном, и путешествие намечалось увлекательным. Пожалуй, для всех, кроме меня самого, выглядел лайнер внушительно. Чего еще можно было ожидать от махины, вмещающей на своем борту пару сотен людей, включая и аристократов, и простолюдинов? Я бы запросто слился со вторыми, дабы не обращать на себя особого внимания первых, однако Диана безустанно твердила мне о налаживании связей. Твердила настолько усердно, что мертвеца бы убедила выкарабкаться из могилы и приобрести билет в каюту первого класса. Это я, собственно, и сделал, еще не подозревая, что мне даже пожрать элементарно за обедом не дадут. Ненавязчиво, казалось им, расспрашивая о том, насколько сложно было одолеть целого дракона в одиночку. А половину дракона, по-вашему, одолеть в разы проще, отвечал я. Или же, на самом деле, этот дракон был вторым на моем счету. А сколько усилий приложили вы во время смещения, дабы облегчить участь народа? Почему же вы молчите? Нечего сказать, Саймон с Лукой сидели напротив меня, молча наблюдая за тем, как я отшиваю одного надушенного ариста за другим, попутно раскалывая крабов и высасывая мясо из клешней. А все потому, что я терпеть не мог аристократов, вот и все дела. И если налаживание связи в понимании Дианы, это тратить свое личное время на тупые вопросы, чесание языком и похвальбу собеседника, которого я видел первый и последний раз в жизни, то такие связи мне были без надобности. И пусть я хоть трижды потомственный граф до 50-го колена, дома, чтобы не выдать свое прошлое, следовало вести себя соответствующе, но здесь, вдалеке от Москвы, я не желаю быть никем иным, кроме Георга Даггера Дагвиса, под личиной Марка Делецкого, и все же самим собой, хотя кормит здесь сносно. Крабам я готов был поставить твердую пятерку, они хотя бы молчат. Прошу прощения, но я вас узнала, подсела к нам за столик очаровательная барышня в белоснежном, как корпус лайнера, корсете и развивающейся по ветру полупрозрачной юбке. Сочувствую, ответил ей, вы ведь Марк Делецкий, успешно проигнорировала она отсутствие у меня манер, тот бравый охотник, что в одиночку расправился с драконом на окраине Москвы, это было в Шимках. С нотками недовольства буркнул Лука, патриот, однако Луку она тоже предпочла проигнорировать. «Вероятно, вы не имели чести встречаться со мною ранее», — вновь обратилась девушка ко мне в ожидании, пока я высосу мясо из клешни. «Я, Анна Мария Арнаутова, а я, Марк Делецкий», — немного погодя представился я, забавляясь тем, как высокородная девчуля надувает губки. «Маркиза Арнаутова», — зачем-то уточнила она, — «граф Делецкий», — не уступил я. Саймон, не удержавшись, прыснул от смеха, и та зыркнула на него с нескрываемой обидой в глазах. «Вы столь же сильны и бесстрашны, сколь невежественны, Марк», сделала мне дама комплимент и попыталась опустить одновременно. Вообще-то при знакомстве с девушкой благопристойные мужчины целуют ей руку. Целовать руку краба не менее приятно, хотя бы потому, что она вкусная, пожав плечами, парировал ее выпендреж. «Знаете, вы абсолютно бестактны, знаю. Но отчего-то мне это даже нравится, знаю», — повторил с ухмылкой. Она встала из-за стола, очередной бессмысленный треп ради бессмысленного трепа. «Ах, да налаживание связей, это вот оно. Возможно, мы как-нибудь пересечемся с вами на верхней палубе, скажем около 8 часов вечера, сегодня. Угрожаете убийце драконов, маркиза Арнаутова», — вскинул бровь. «Могу позволить себе опуститься до угроз, если мы останемся с вами наедине, граф Делецкий», кокетливо похлопала она ресницами и ушла. «Надо будет запомнить, что сегодня в 8 часов вечера на верхнюю палубу лучше не выходить. Не то чтобы я не хотел сбросить накопившееся напряжение и все такое, просто налаживание связи сильно утомляет. Желательно не совмещать первое со вторым, а недалеко от пристани, к которой мы причалим через пару дней, наверняка, есть бордель. И как у тебя это получается?» — воскликнул Саймон, глядя вслед удаляющейся от нашего столика даме. «Я и сам в некотором замешательстве», — окинул взглядом гору выпотрошенных крабов и хмыкнул. И как в меня столько влезло? Должно быть, морской воздух сильно возбуждает аппетит. Но в чем однозначно не было никаких сомнений, так это в том, что Саймон с Лукой побратаются достаточно быстро. Уже спустя несколько часов знакомства беглый маг настолько доверился самопровозглашенному защитнику Шимок, что поведал тому свою историю от начала и до конца. Слушал тот внимательно и, кажется, даже проникся. Принялся с неподдельным интересом расспрашивать того о жизни в Саксонской империи, инквизиторах во главе с папой Венедиктом и о многом другом, а Саймон, в свою очередь, о жизни в Подмосковье. Я был как никто другой доволен сложившимися обстоятельствами. Внимая рассказам друг друга, они хотя бы оставили меня в покое. Лишь перед сном Саймон решил уточнить у меня из чистого любопытства, во сколько часов мы будем проплывать мимо острова Анклава, и будем ли вообще. Если судить по карте, то около 2 часов ночи, сообщил телепату, заворачиваясь в одеяло, и погасил в каюте свет, сразу после этого погрузившись в беспокойный сон. Меня часто посещали сны, вмещающие в себя особенности обоих миров одномоментно. Совместное путешествие с Дианой и Сансой, перешептывание Луки и Кассиуса за моей спиной, а еще величественный Кремль, возвышающийся на главной площади столицы моей родины, моей настоящей родины, Скарди. От подобной мешанины, грузящей мозг даже во сне, я редко просыпался отдохнувшим. Вот и сейчас распахнул глаза в темноте с неистовым желанием промочить горло. Мне снилась Санса, пляшущая посреди жаркой пустыни в аравийском платье и кокетливо подзывающая меня к себе пальчиком. Жаль, что это всего лишь сон, зато открытые платья аравиек довольно привлекательные. По крайней мере, молодой организм графа Делецкого отреагировал на него как подобает. Нет, нужно не только охладиться, но и на свежем воздухе проветриться. Погода, так сказать, располагала. Поднявшись с койки, осмотрелся. Спальное место Саймона пустовало, что навело меня на странные мысли. Обычно, телепат дрых в поезде без задних ног. Может, морская качка сказывалась? В любом случае, оделся и вышел в коридор, не души. Сверился с часами, 3:10, 2 часа ночи. Возможно, даже остров Анклава удастся увидеть издалека, если дымка не расстелилась над водой. Поднялся на верхнюю палубу, плотнее запахивая куртку. Ветер был, хоть и не сильный, вперемешку с мелкими солеными каплями. Приблизился к фальшборту, всматриваясь вдаль. Нет, острова не видно, только бескрайние черные воды, отражающие серебристый свет луны. Никогда не слыл романтиком, но есть в морских путешествиях какое-то особое таинство. Глянул вниз, глубоко вздохнул. А я-то думал, чего ты с кровати в такую рань подорвался. Вот оно что, Саймон. Подо мной в одной из шлюпок, замерев с канатами в руках, сидел навязавшийся мне напарник. Таращился он на меня с таким испугом, будто я прямо сейчас готов был всадить в него оба клинка, глазом не моргнув. Всего лишь по той простой причине, что пареньку приспичило во что бы то ни стало добраться до искомых сама, пренебрегая беседой по душам со мной. И чего ты застыл? Закинул я руки на фальшборт, наблюдая за игрой морских бурунов. Делай уже, что хотел. И вы не сердитесь, господин Марк, выдержав продолжительную паузу, наконец-то заговорил телепат. На что мне сердиться-то? На то, что я покидаю вас. Должен ведь был сопровождать по Аравийской. Знаешь, Саймон, вновь перевел на него взгляд, обрывая на полуслове. Никто никому ничего не должен. Никогда. Нет такого понятия, как должен. Есть понятие «хочу» и его противоположность «не хочу». И если сейчас ты хочешь отправиться на остров Анклава, получить необходимую от него поддержку и закончить начатое, кто я такой, чтобы тебя останавливать? Свободные люди, знаешь ли, вольны идти на все 4 стороны, когда сами того пожелают. Я, все в твоих руках, Саймон. И раз уж ты уверен, что доберешься до сама живым по открытому морю, действуй. Он слабо улыбнулся, крепче ухватился за канаты. Спасибо, господин Марк, и за то, что с инквизицией помогли разобраться, тоже. Я кивнул, но ничего не ответил. Туго на Аравийском материке придется без проводника, однако заранее привык ни на кого не рассчитывать. Даже на себя самого, как ни странно, ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%, так что сильно я не расстроился. Скорее, в очередной раз убедился в правильности своего мировоззрения. Тем временем шлюпка с одиноким Саймоном на борту плавно опустилась на воду. Парень отвязал от нее канаты, взял в руки оба весла и, не спуская с меня глаз, отчалил от лайнера во свояси. И куда же он, идиот эдакий, путь будет держать, если островов даже отсюда не разглядеть? Еще и в темноте, в компании подводных гадов, что с превеликой радостью стекутся к шлюпке полакомиться человеченкой. Но взрослый человек и сам в полной мере осознает, что творит. Я ему не нянька. Некоторое время наблюдал за тем, как беглый маг, сбежавший в том числе и от меня, удаляется все дальше и дальше. А как только маленькая лодочка скрылась за горизонтом, я продрог уже настолько, что пора было возвращаться в каюту. Какой же ты идиот, Саймон. Вряд ли ветер донес бы до него мои слова или мысли. Да и хрен с ним. И я уж было собирался спускаться вниз, но произошло то, что окончательно могло поставить крест на аппаратах, прогнозирующих смещение миров, и людях, которые их обслуживают. Кроваво-красный диск, взявшийся на ясном небе буквально из ниоткуда, заслонил собой луну, окрашивая валы и небо, и воду, и белоснежный лайнер, на котором дремали сейчас ни о чем не подозревающие люди. Десятки людей. Смещение, процедил сквозь зубы, бросая взгляд на поднявшиеся в один момент волны. Ветер усилился, а в воздухе отчетливо запахло озоном. Вот падаль. Глава 25. Не теряя ни секунды драгоценного времени, бросился вниз по лестнице к каютам, забежал в свою, вооружился и уже с ножнами на поясе выскочил в коридор, заколотил в дверь каюты Луки, но внутрь заходить не стал. Разберется, что к чему, раз такой умный и опытный боец. Сам же поспешил к командному мостику, хотя был более чем уверен, что капитан и так в курсе всего происходящего. Да, он был в курсе. Я застал его за разглядыванием малеющего неба в наклонное лобовое стекло. Глаза мужчины округлились от ужаса, рот приоткрылся, рука озадаченно почесывала затылок, и тот не сразу заметил меня, заглянувшего к нему на огонек. Но когда все же заметил, казалось бы, изумился еще больше. «Господин», — бегло осмотрел он меня с ног до головы, — «Делецкий». Я кивнул. «Спасибо, кстати, телевидению, а в частности дотошным журналистам. В поезде негативные последствия известности обошли меня стороной, но здесь, видать, мою физиономию знали все, начиная людьми и заканчивая крысами. Лишь бы в боевике каком-нибудь сняться не предложили. Вы убили дракона», все еще таращился он на меня, когда я прильнул к стеклу и принялся разглядывать беспокойные волны в поисках незваных гостей из иных миров. «В одиночку. Да, я убил дракона», на автомате протараторил ему и резко обернулся. «Продолжайте следовать курсу, но если что-то пойдет не так, вам лучше поискать надежное укрытие. Насчет пассажиров. Эвакуация. Шлюпки рассчитаны на всех пассажиров лайнера, так что если начать прямо сейчас. Эвакуация?» – переспросил, вскинув брови. «В открытое море во время смещения? Надеюсь, вы шутите. Этот лайнер сейчас самое безопасное место в округе. И оно станет еще безопаснее, если мы погасим все огни и избавим скорость. Чем меньше внимания привлечем, тем больше шансов, что в течение часа останемся для твари незамеченными». «Понял, господин Делецкий». Однако не прошло и пары секунд, как раздалась пронзительная сирена. Громкий, противный и, безусловно, привлекающий внимание всякого мимоходом проплывающего монстра звук, хотя именно этого мы и планировали избежать. «Это», — задрал голову, обнаружив динамик в рубке. «Сигнал тревоги», — обомлев, едва слышно прошептал капитан. «Должно быть, кто-то из членов экипажа со страху нажал. Так чего вы стоите столбом, вырубайте его ко всем праотцам, падаль». «Вот же падаль». Выскочил с капитанского мостика, спустился, но было уже поздно. Пассажиры проснулись. Все, как один, высыпали на воздух и теперь беспокойно метались по верхней палубе, не находя себе места. Смещения в пути не ожидал никто. А если бы и ожидал, то лайнер просто-напросто не отправился бы в открытое море при таких неутешительных прогнозах. Короче говоря, попахивало жареным. И я был почти уверен, что на борту среди вычурных аристей простолюдинов нет ни одного достойного охотника, кроме меня и Луки. На какую бы тварь мы ни напоролись, расправляться с ней нам предстоит вдвоем. Хотя в качестве отвлекающего маневра я без зазрения совести бросил бы того уникума, который прожал тревожную кнопку. Со стороны бескрайних вод отчетливо послышался рокот, заставивший меня притормозить на минутку и замереть, глядя на растущие с каждой секундой волны. Море взволновалось, пошло густой и плотной на вид пеной, зашипело, сталкиваясь с бортом лайнера и усиливая качку на нем. Я ждал того, кто явится к нам из глубин. ждал, затаив дыхание и машинально сжав рукояти клинков в ножнах. И вот, вдалеке над поверхностью воды показался поблескивающий в лунном свете бугорок. Он возвышался постепенно, ужасая своими размерами не только меня, но и особенно внимательных пассажиров, прильнувших к поручням и разглядывавших неведомое нечто с распахнутыми ртами. «Кракен», — сделал я неутешительный вывод, когда продолговатую голову гигантской твари окружили несколько щупалец, вынырнувшие из глубин. «Кракен», — возопил один из зевак, чудом услышавший меня во всей творящейся кутерьме. «Кракен, а-а, Кракен», — пискляво подхватили барышни, и теперь на верхней палубе началась настоящая паника, безумная, неистовая, сопровождаемая криками, орами, истериками и, соответственно, привлекающая еще большее внимание к лайнеру. «Идиоты, все идиоты, а в особенности Саймон», так вовремя решивший отправиться на остров Анклава. Щупальца в числе 8 штук с крупными присосками взметнулись в воздух, а после исчезли под водой вместе с головой. Дурной признак. Похоже, чудище напало на след, а учитывая его габариты, до судна оно доберется в 2 счета, и тогда орать будет уже некому. Успевший вооружиться Лука только сейчас сумел отыскать меня в толпе, так же, как я, уставился на бушующие волны. «Кракен, говоришь», — усмехнулся он, пальцем крутанув пистолет за спусковой крючок. «Хах, разве для тебя это проблема, камикадзе? Ты ведь уже убивал дракона. Еще хоть слово про дракона», — процедил между зубов, — «и я скину тебя за борт. Сталкиваться с кракеном прежде мне не приходилось пока что ни в одном из миров. Зато я был знаком с людьми, которым такая доля выпадала. Вот это, действительно, полезные знакомства, Диана, что бы ты там ни говорила». Лихорадочно начал вспоминать все, что знал об огромных морских тварях и наиболее эффективных способах их убийства. В отношении кракена годился лишь единственный метод – отрезать и прижечь щупальца. Это не убьет чудовище моментально, но постепенно, не имея возможности питаться, оно отъедет само по себе рано или поздно. А значит, нужно отвлечь его от лайнера и самому подобраться как можно ближе. Звучит сложно, но выполнимо. Припомнив, где я последний раз видел шлюпки, отправился туда, расталкивая обезумевших пассажиров локтями, молча отпихивая их с дороги и игнорируя зашедшихся в истерике барышень. До шлюпок они, к счастью, добраться не успели. Я был первый, запрыгнул в ту, что располагалась прямо подо мной, и Лука беспрекословно последовал моему примеру. «Господин Делецкий», — свесилась с перилу моя недавняя знакомая, именующая себя не иначе как маркиза Арнаутова, бледная, растрепанная, в одной ночной сорочке. «Куда же вы?» «Спасать этот чертов лайнер», — ответил ей, попутно дергая за канаты и спуская шлюпку по сантиметру. «Я с вами». С несвойственной ей на вид ловкостью перелезла она через перила и запрыгнула к нам. Даже опомниться не успел, как она уселась рядом с Лукой, обхватив себя руками. «Здрасте», — смущенно отсалютовал ей тот, — «немедленно возвращайтесь на борт». Изо всей силы сдерживал я рвущиеся из глотки ругательства. «Там безопаснее. С вами я буду чувствовать себя в большей безопасности», — парировала она. «Их», — резко выдохнул, уже намереваясь схватить высокородную даму за шкирятник и закинуть обратно. Но планы мои в очередной раз разрушил вынырнувший из воды кракен. Вернее, одно из его массивных щупалец, приземлившееся на верхнюю палубу и погребающее под собой орущих пассажиров, раздавливая их насмерть, как гниющие яблоки. «Вот видите», — ткнула маркиза пальцем в покрытый присосками отросток. «Эх, делать нечего. Времени на препирательство не было. Даже на то, чтобы опустить шлюпку на воду, соблюдая правила техники безопасности. Так что, выхватив клинки из ножен, рубанул по канатам, и мы со свистом полетели вниз под аккомпанемент криков маркизы Арнаутовой. Приземлились в воду, поднимая в воздух тучи соленых брызг. Когда вынырнул, оказалось, что шлюпка наша перевернулась вверх дном, и пришлось потратить еще некоторое время на то, чтобы вернуть ее в правильное положение. Лука помогал мне по мере силы и возможностей, а балласт в виде Анны Марии просто старался не захлебнуться, активно работая руками и ногами. Когда и с этим делом было покончено, запрыгнули на борт. Любезно протянул руку маркизе, борясь с неистовым желанием оставить ее в воде. В конце концов, она виновата лишь в том, что до смерти перепугалась и поддалась всеобщей панике. Это не грех и не преступление, это слабоволие, свойственное многим, но которое я тоже особо не жаловал. «И что дальше?» — осведомилась она у меня, забираясь в лодку. Вода стекала по дамочке ручьями, черные волосы висели сосульками, а ночная сорочка, ставшая полупрозрачной, уже давно не скрывала всех ее прелестей. Хотя, казалось бы, этот факт волновал девушку не сильно. А дальше мы отплывем от лайнера и привлечем его внимание к себе, с поразительным даже для самого себя спокойствием ответил ей, вручая Луке оба весла. «Греби, парень, мне нужны свободные руки». «Водку только забыли, камикадзе», — принялся тот отталкиваться веслами, не спуская глаз с выдающихся грудей маркизы, словно бы черпая из них энергию на расстоянии. «На этот раз она нам не понадобится. Как только появится возможность, пали по щупальцам, желательно по одному и тому же, не разбрасываясь». «Понял», — кивнул он. «А мне что делать?» — зачем-то поинтересовалась девушка. Сомневался, что она владеет какими-то бесценными боевыми навыками. «Вдохновляй», — не нашел я иного варианта. «Вдохновляй моего товарища, у тебя это хорошо получается». И впрямь работал парень веслами от души. Поддерживая бодрый темп, мы отдалились от лайнера, ну а дальше в дело вступал я. Встал на ноги, выставив перед собой скрещенные клинки. «Отвернитесь и зажмуйтесь», — скомандовал остальным. А стоило им исполнить приказ. «Димура, выходи». Душа падшей присяжной, заточенной в клинках, незамедлительно отозвалась на мой зов. У нее просто не было иного выбора. Ярким, слепящим светом вспыхнули лезвия, освещая окрестности и делая нашу маленькую шлюпку объектом всеобщего внимания каждой твари на приличном расстоянии. Да, я рисковал. Мог привлечь к нам не только гигантского моллюска, но и других тварей, выброшенных в море под ликом Красной Луны. Однако, как и у Димуры, иного выбора у меня не было. Либо мы, либо десятки невинных людей на лайнере. И это не выбор. Это очевидно первое. Щупальца, громящие верхнюю палубу, вновь погрузились под воду. Вот Кракен скрылся под ней целиком, а значит, моя затея удалась. Оставалось самое сложное – лишить его конечностей в количестве 8 штук. Отрубить и прижечь, отрубить и прижечь. Шлюпку начало раскачивать из стороны в сторону, и я едва мог удержаться на ногах, с такой силой мощные волны били о хлипкие деревянные бортики. Еще немного, и беспокойное море либо разнесет ее, либо накроет собой целиком. Однако был и третий вариант. Из глубины вынырнуло щупальце, взвелось над шлюпкой. «Прыгай!» — заорал я, перекрикивая шум волн, и мы втроем одновременно оказались в воде. Вовремя, потому что уже спустя мгновение щупальце Кракена опустилось на шлюпку, разламывая ее в щепки. Зажав клинки в зубах, принялся сокращать расстояние между обломками и монстрятиной. Волны отбрасывали меня назад, но я упорно продолжал плыть, и как только макушка моллюска показалась на поверхности, перехватил клинки в руки и впился в склизкую голову обеими лезвиями. Подтянулся, стискивая зубы, выдернул один из клинков и всадил чуть выше, приподнимая корпус. Карабкаться на эту тварь было в разы сложнее, чем на дракона. У того было хотя бы за что ухватиться, а на скользкой и склизкой туше можно было рассчитывать лишь на кинжалы, которые так и норовили выскользнуть из податливой плоти Кракена. В любом случае, я не одолел бы чудовище, изрешетив его огромную башку. Так что, когда мимо меня пронеслось одно из его щупалец, вызвал Аратус Иим и всадил лезвие уже в него. Кракен издал протяжный гул, однако мне сейчас приходилось куда сложнее, чем ему. Я сумел лишь слегка порезать край щупальца, в то время как меня подняли ввысь на извивающиеся конечности, а затем резко отпустили под воду. Того запаса воздуха, что я успел набрать в легкие, хватило бы ненадолго. Пришлось подключать все внутренние резервы, чтобы собраться с духом и приступить к расчленению монстра прямо под водой. Драконий огонь продолжал гореть, в этом заключалась одна из его особенностей. Скользя вдоль щупальца и продолжая цепляться за него одним из клинков, вторым я рубил, вдавливая лезвие в скользкую плоть, кусок за куском приближаясь к основанию конечности. Вот он снова поднял в воздух свою культяпку вместе со мной. Этого хватило, чтобы пополнить запас воздуха и снова уйти на дно, не останавливаясь ни на секунду. А как только я добрался до основания, перескочил на соседнее щупальце, дождался, пока тварь поднимет его высоко в воздух над продолговатой башкой, и только тогда спрыгнул на нее, чтобы отдышаться. Вернее, надышаться всласть, пока еще есть такая возможность, и заодно проверить, как там поживают остальные пассажиры разрушенной шлюпки. Лука ухватился за одну из уцелевших досок, борясь с волнами и одновременно поля по щупальцу Кракена. На удивление, маркиза Арнаутова в сорочке, сползшей с обоих плеч, стреляла по тому же щупальцу, забравшись на доску покрупнее, иногда даже попадала. Видать, одолжили ей оружие, чтобы бесцельно не барахталась в воде и приносила хоть какую-то пользу общему делу. Молодцы. Однако я заметил еще одну, пусть и несущественную, но стоящую внимания деталь. Гигантский моллюск, даже с учетом потери всего лишь одной конечности из восьми, как будто бы присмирел. Сейчас ему впору было бы рвать и метать, давиться от ярости и осыпать нас градом ударов, но он беспокойно вертел своими щупальцами, поднимая и опуская их, пытаясь скинуть меня с головы, но без особого энтузиазма. Не стал бы утверждать наверняка, но, быть может, маркиза Арнаутова не так проста, как кажется на первый взгляд. И только я собирался продолжить начатое, целясь уже в следующее щупальце, как на глаза попалась одинокая точка вдали. Еще одна тварь пожаловала на огонек, не удивлен. Значит, следует поскорее закончить с монстром покрупнее. Приземлился на середину конечности, усеянной присосками, замахнулся и рубанул по ней объятым пламенем клинком. В тот же момент Лука решил перейти к более тяжелой артиллерии, и в усеянной дырками от пуль щупальца прилетела бомба. Взрыв раздался такой силы, что я едва не слетел в воду, находясь при этом на противоположной стороне от башки кракена. Кусок подпаленной склизкой плоти рухнул в воду, окатывая тех, что внизу, а я сосредоточился на своем, нещадно нанося удар за ударом. Скоро чудище лишится и его, тогда останется всего пять. Меня резко опускали на глубину и также резво поднимали в воздух, не давая и секунды, чтобы опомниться. Но мне это было и не нужно, я уже загорелся, ярко, как и мои пылающие валом свете клинки. Очередная схватка с гигантом опьянила меня, открыла сокрытые до недавних пор резервы и пустила адреналин в кровь. Счет времени был потерян, окружающие звуки слились в один сплошной гул. Я разрушаю, я несу смерть, но дело мое, правое. В таком темпе лишил кракена еще двух конечностей, частично придя в себя, когда спрыгнул на его голову. Лука с Анной Марией все еще боролись не только с чудищем, но и со стихией, бросавшей их то в одну сторону, то в другую, захлебываясь морской водой, но выныривая на поверхности, продолжая палить. Однако чего я точно не ожидал, так это того, что на бой с кракеном заявится еще один человек, имя ему – Саймон Хардвик. Чего? Не поверил я сразу своим глазам, когда узнал его в причалившей чуть ли не к самому туловищу монстра шлюпке. Он что-то кричал мне, сложив ладони у рта, но за гулом чудища и шумом волн я не слышал ничего. А даже если бы крикнул что-то в ответ, вряд ли бы он услышал меня. Ситуация действительно патовая. Тем не менее, кракен разрешил ее в два счета, и явно не в нашу пользу. Обхватил шлюпку вместе с ее пассажиром одним из уцелевших четырех щупалец и с ревом поднял в воздух, сжимая. Дерево трещало, Саймон вопил как резанный. Какофония звуков врезалась в мои уши, высвобождая новую порцию адреналина. Но когда я прыгнул к щупальцу с намерением освободить загулявшегося на свободе телепата, раздался пронзительный треск. Конечность моллюска разжалась, и в воду полетел уже окровавленный Саймон с глазами на выкате и в скорлупе из остатков смятой шлюпки. А в тот момент, когда я запечатлел его застывшее в гримасе ужаса лицо, меня окончательно переклинило. Глава 26. Кровь зашумела в ушах хлеще волн, бьющихся о бока кракена. Окружающий мир закружился в неразборчивом мареве, а когда я наконец-то опомнился, тот стал четким до мельчайшей детали, до отдельно взятых капель, повисших в воздухе и отражающих красноватый свет луны. Крепко обхватив рукояти клинков, с ревом отсек щупальца чудовища одним ударом, оттолкнулся от него же, приземлился на оставшийся от него обрубок и побежал вдоль того, нагнувшись и скользя обеими кинжалами вдоль склизкого мяса. Продолжая удерживать равновесие на мечущемся во все стороны щупальце, нырнул под воду, довершая начатое и с корнем обрубая конечность под протяжный гул. Осталось три. Ослепленный яростью, тут же метнулся к следующему. За несколько ударов, борясь с давлением плотных вод, обрубая под корень его. Два. Следующий. Твою мать, следующий. Меня отбросило в сторону оставшимися двумя щупальцами, но я вновь сократил расстояние между нами и настойчиво всадил лезвие вплоть, выпуская столб пузырьков изо рта. Рубил и резал, резал и рубил, плавая в крови кракена, застилающий глаза. Гигантский моллюск уж было собрался нырнуть на глубину, чтобы избавиться от прожигающих ткани клинков, но я оказался быстрее. Всадил клинки в край последнего относительно целого щупальца и продолжил монотонно дробить его по кускам, продвигаясь все дальше к башке. Только сейчас в мозг поступил сигнал, что у меня заканчивается кислород. Тело судорожно содрогнулось, и с последним ударом я ко всем праотцам отсек чудищу последний отросток. Башка с обрубками ушла во тьму глубины, а я, в свою очередь, отталкиваясь ногами, поспешил вынырнуть на поверхность. Черные пятна заплясали перед глазами, чередуясь с белыми. В ушах раздался пронзительный писк, и чья-то рука показалась впереди. Рука, за которую я ухватился и позволил себе выпустить изо рта еще одну стайку крупных пузырей. Вынырнул я уже тогда, когда небо вернуло себе привычный чернильный оттенок. Красный диск сместился. Смещение было окончено. «Смотри, шлюпка!» — раздался голос Луки откуда-то издалека, хотя находился парень прямо передо мной, поддерживая за плечо. «Это за нами, камикадзе. Ты как вообще? Скажу тебя прямо. Это был пист. Это было потрясающе, Марк. Подплыла ко мне маркиза. Маркиза забыл, что это за маркиза вообще такая. Я просто в высшей степени каха». Поперхнулась она водой, в высшей степени поражена вашими БЛЛ-талантами. Каха. Влажная сорочка окончательно сползла с ее правого плеча, обнажая сиську. Но для меня сейчас что голова, что сиська, на все было едино безразлично. Саймон, принялся я озираться по сторонам, пытаясь отыскать взглядом хотя бы труп, который уже должен был всплыть. И девушка молча ткнула пальцем в сторону одной из досок, за которую цеплялся изрядно помятый, раненый, напуганный, но вполне себе живой Саймон Хардвик, беглый одаренный родом из Саксонской империи. Пусть я знал этого паренька всего ничего, почему-то у меня даже от сердца отлегло. Саймон жив, лайнер спасен, смещение окончено, и все это до сих пор с трудом укладывалось в гудящей голове. Разумеется, по возвращении на лайнер расслабиться и отдохнуть после пережитой схватки мне дали не сразу. Расспросы и поздравления начались еще в шлюпке, а на борту продолжились. Но продираясь сквозь толпы взбудораженных пассажиров, похлопывавших меня по всем местам, до которых только могли дотянуться, скандировавших мое имя и выкрикивавших хвалебные оды, я мечтал лишь об одном, чтобы меня наконец-то оставили в покое, дали добраться до кровати прежде, чем последние силы покинут меня, и я рухну на пол на глазах у всего народа. Без комментариев, приговаривал Лука, поддерживая меня за плечи и ведя вдоль человеческого коридора. По другую сторону, гордо вскинув подбородок и выкатив грудь колесом, вышагивала маркиза Арнаутова. Еще в шлюпке, дабы прикрыть срамоту благородной даме, ей одолжили пиджак одного из членов экипажа. Саймон был замыкающим, ковылял позади, прихрамывая, держась за левую руку и скривив губы от боли. Я сразу направил его в медпункт и... Похоже, этот бедолага проваляется там до самого прибытия в пункт назначения. Впрочем, могло быть и хуже. Намного хуже. Извините, благородная госпожа, но герою надобно отдохнуть от одного фронта, прежде чем переходить к другому. Расплылись губы Луки в жеманной улыбке, прежде чем он захлопнул дверь моей каюты перед маркизой. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, присаживаясь на край койки и осознавая, насколько же сильно ноют мышцы. В порыве схватки, окрыленные преисполнившиеся, на сигналы, которые подает тебе тело, не обращаешь никого внимания. Зато потом, потом оно отомстит тебе за это пренебрежение десятикратно, одномоментно взваливая на плечи груз усталости, который магнитом тянет голову к подушке. Вот стоило только подумать об этом, и голова уже лежит на подушке. Невероятно. «Ну, теперь ты не только убийца драконов», — усмехнулся Лука, присаживаясь на край тумбочки. «Вдобавок еще и гроза кракенов. Растет твой послужной список не по дням, а по часам». Его приподнятый характер после всего пережитого не мог не удивлять. Как будто все это время он провел, дожидаясь меня на лайнере, а не барахтаясь в воде и поля по щупальцам мерзкой твари, готовой в любой момент сжать его до состояния мясного пюре. «Растет», — согласился я, «так же, как и рейтинг Юстициус в народе. А я бы сказал, что такими подвигами ты поднимаешь исключительно личный рейтинг. Знал бы ты, как изменилось наше положение после твоего ухода, понял бы тогда», — посерьезнел парень, скрестив руки на груди. «Штаб Юстициус находится не в столице империи, Марк. Штаб Юстициус находится там, где ты. Даже настолько далекий от бизнеса человек, как я, это осознает. Значит, выход только один», — улыбнулся краешками губ. «Убить дракона теперь нужно кому-нибудь из вас, или кракена. И если ты покажешь пальцем на кого-нибудь, кто способен сделать это в одиночку, кроме тебя, костьми лягу, чтобы завербовать его к нам». В каком-то смысле Лука был прав. Пассажиры лайнера рукоплескали не организации. Они скандировали мое имя. Надо бы как-нибудь исправить этот недочет, но позже. Тогда, когда смогу соображать здраво, а не находясь одной ногой во сне, а другой наяву. Пойду, наберу Диану, что ли, оторвал блондин задницу от тумбочки и неспешно направился к двери. И да, на месте наших клиентов я тоже выбрал бы в защитники тебя, а не вчерашних имперских охотников. Хотя бы потому, что твоя физиономия светится по всем телеканалам, а их рожи никому не известны и не интересны в равной степени. «Бывай», — отсалютовал он мне и вышел, хлопнув дверью. А пока мое сознание постепенно погружалось в сон, я размышлял о том, что был чертовски прав насчет идиотских визиток с моим изображением. Они и в самом деле никчемны. Проснувшись ранним утром, я первым же делом решил проведать Саймона, а заодно разузнать, какого хрена он вернулся, если с таким завидным энтузиазмом уплыл навстречу с анклавом. Пассажиры лайнера все еще видели десятый сон, когда я вышел на верхнюю палубу, залитую лучами рассветного солнца, и это было мне только на руку. Не хотелось обсуждать с незнакомцами произошедшее и закапывать организацию еще глубже. Пусть лучше возьмут интервью у Луки. Харизматичнее он будет, чем я, и даст его куда более охотно. Следы, оставшиеся на палубе после ночного противостояния с Кракеном, были видны невооруженным глазом. Экипаж судна старался, как мог, но ботинки мои ступали по кровавым разводам. Часть перил была погнута вместе с досками, на которые приземлилась внушительных размеров щупальце, а образовавшаяся яма огорожена. Пришлось обходить опасный участок по низу, но я бы сказал, что лайнер отделался так же легко, как Саймон. Пробоин не осталось, и судно в данный момент продолжало следовать по маршруту. Зайдя в медпункт, застал недоделанного барда за сменой повязок. Делал он это сидя на койке, причем одной рукой, кое-как помогая себе зубами. Ни одна девка на него без слез не взглянула бы, настолько хреново он выглядел. Я бы даже сказал помято. Самое подходящее слово для человека, оказавшегося раздавленным щупальцем Кракена вместе с лодкой и при этом чудом избежавшего смерти. Так не терпится удрать, что не дождался медперсонала. Вскинул я бровь, и парень аж подпрыгнул от неожиданности. Выпустил бинт изо рта, виновато отвел взгляд. И не смотри на меня, как побитая собака, присел на соседнюю койку, сложив руки перед собой. Рассказывай давай, в какой момент тебе в голову пришла безумная мысль повернуть назад и зачем ты это сделал? Некоторое время он молчал, наверное, копаясь в моих мыслях, но не вычленив из них ничего полезного для себя, наконец-то соизволил открыл рот. Потому что захотел. Свободный человек может себе такое позволить. Хех усмехнулся под нос. Решил ударить меня моим же оружием, хотя аргумент весомый, согласен. Я, правда, захотел вернуться к вам. И вы сами же помогли мне сделать выбор, который все это время меня тяготил. Неужели? Я считал себя должным. Он запнулся. Должным как можно скорее попасть в Сама и сообщить им обо всем, что пережил в рабстве. А тех, кто все еще там и ежедневно страдает от произвола папы Венедикта. Но, помог я ему. Но когда остался наедине с самим собой, задумался над вашими словами, над тем, действительно ли это то, чего я хочу, бросить вас в такой момент, а самому свалить на остров анклава ради сообщения о том, о чем они и сами, наверняка, догадываются. Не об инквизиции, а рабстве. И если они с таким успехом игнорируют второе, то почему должны подорваться с места, забеспокоившись о первом? Если уж отправляться туда, то с тем человеком, который имеет в обществе хоть какой-то вес. А для того, чтобы вы посетили Сама, сперва вам нужно найти мастера для починки клинка. И я справлюсь с этим куда быстрее, если со мной будешь ты. Так ведь? Ну, где-то я похожее уже слышал. Это было до того, как наступило смещение, поспешно уточнил Рыжий. Но после того, как оно началось, я развернулся сразу же. Зачем? Чтобы помочь вам. Клянусь всеми праотцами, от этих слов мне хотелось расхохотаться в голос, однако я не смог себе этого позволить, учитывая состояние Саймона. Снисходительной улыбки все же не сдержал. И чем бы, скажи мне на милость, ты помог, врезаясь в бок Кракена на миниатюрной лодочке? Это был риторический вопрос. Похоже, парень и сам не знал, что на него ответить, хотя порой настолько говорливый, что уши в трубочку сворачиваются. «Ладно, и что же ты намерен делать дальше?» — поинтересовался у него. продолжить путь с вами, господин Марк, стать вашим проводником по Аравийскому материку и помочь отыскать мастера-артефактора, который вам так необходим. Все то, о чем мы договаривались ранее, до того, как ты сбежал посреди ночи, не сказав мне ни слова о своих намерениях. Забавлялся я. Я понял, что натворил, повысил он голос до сипоты. И если еще не поздно, хочу искупить вину. А если поздно, то пойму, почему вы отказались довериться мне снова. Иногда я не доверяю даже самому себе, Саймон, так что твои громкие слова мне без надобности, осадил его. Вопрос в другом. Доверяешь ли ты мне? Конечно. И этого достаточно. Поднялся я с койки, напоследок окинув его беглым взглядом. Но учти, если ты не сможешь поспевать за нами, благодаря своей сегодняшней самоотверженности, ковылять рядом с тобой мы не будем. Придется догонять. Понял, твердо заявил тот, и с еще большим усердием принялся закручивать бинты. Разумеется, я немного приврал. Состояние Саймона оставляло желать лучшего, а потому к моменту прибытия на материк он вряд ли оклемается. Придется наведаться к лекарям и не единожды. Зато потом тысячу раз подумает, прежде чем лезть на рожон и ставить мне палки в колеса. В общем и целом дальнейший путь до портового городка под названием Ним прошел сносно. Да, с любопытными людьми ничего нельзя было поделать. Некоторые из кожи вон лезли, чтобы выцепить меня на палубе и расспросить о схватке с Кракеном более подробно. В какой-то момент я даже начал жалеть, что отправился туда в столь небольшом составе, но Лука вовремя приходил мне на помощь и охотно отвечал на все интересующие пассажиров вопросы. Неоценимый вклад в психологическое состояние лидера, и я был ему за это безмерно благодарен. Зато с кем наша тактика не сработала, так это с маркизой Эрнаутовой. Девушка хотела пообщаться со мной один на один, и такую возможность я предоставил ей за пару часов до остановки в порту. Я собиралась в отпуск, граф Делецкий, в Джакарт. Говорят, в тамошних отелях обслуживание на высшем уровне, а еще полный пансион, заявила она, подсаживаясь за мой столик во время завтрака. Рад за вас, кивнул, не отвлекаясь от трапезы. Вот почему я однозначно буду скучать, так это по здешним крабам. Интересно, в каком бульоне их отваривают, что вкус их становится настолько насыщенным. Аромат вообще выше всяких похвал. Сказать по правде, туда меня отправил отец, зачем-то решила уточнить Анна-Мария. Ведь благородной даме негоже проводить свой досуг иначе, нежели при полном пансионе. Пятизвездочный отель, сауна и бассейн, деликатесы на любой вкус. И я все еще за вас рад, снова кивнул. Но дело в том, что отдых подобного уровня претит мне самой, плавно перешла она к главной теме. Предпочитаю более активный, экстремальный, если можно так выразиться. Сплав по горной реке, альпинизм, конные скачки. Чтобы не жалеть о впустую прожитой жизни, делать в ней стоит лишь то, что нам по душе, произнес я, и чуть ли не моментально пожалел о сказанном. Именно поэтому, Марк, я и хочу отправиться в путешествие по Аравийской империи с вами. Радостно выдала она, а я поперхнулся мясом краба. Пройтись по безжизненной пустыне среди песчаных барханов, наткнуться по пути на множество заблудших чудовищ, отыскать таинственного мастера-артефактора. Глаза ее горели, а мои вот не особо. Вот это был бы по-настоящему достойный отпуск. Нет-нет, не смейте меня отговаривать. Заранее предупредила девушка, строго зыркнув на меня из-под полуопущенных ресниц. И если нужно подписать какие-нибудь бумаги об отказе от ответственности за причиненный мне в дороге ущерб, я готова сделать это хоть сейчас, Марк, но это как раз то путешествие, о котором я грезила с малолетства. Неужели вы откажете мне в этой дерзкой прихоти? Задержав дыхание, благородная особа уставилась на меня в ожидании ответа. Вот тебе и маркиза, которой при встрече мужчины обязаны поцеловать ручку. Никогда не знаешь, что у женщины на уме, пока не сумеешь произвести на нее впечатление. Разве же я имею право отказать вам? Ответил ей вопросом на вопрос. Но если же в дороге вы начнете капризничать и жалеть об упущенном полном пансионе, то пеняйте на себя. Вернетесь в привычную вашему положению среду даже глазом не моргнув. Договорились. Так мне надо что-нибудь подписать. Ненавижу бюрократические заморочки, маркиза Арнаутова, взмахнул недоеденной клешней. Так что если в пути с вами что-нибудь случится, ответственность за себя несете только вы сами. Как вам такой устный договор, М? В конечном итоге на пристань мы спустились к компании из 4 человек. Неожиданное стечение обстоятельств, учитывая, что весь этот путь я собирался проделать один. И, во имя всех праотцов, как же здесь было жарко. Казалось бы, всего 2 дня пути по морю, а климатическая зона сменилась кардинально, ударяя в лицо горячим ветром и покрывая лоб испариной. Но если к жаркому климату еще можно было как-то адаптироваться, приобрести одежду полегче и защиту от палящего солнца, то следующая задачка перед нами стояла посложнее. Напасть на след артефактора, способного взяться за починку иномирских душекрадов. Аравиец из лавки древности утверждал, что подходящего мастера с исключительными навыками я смогу отыскать лишь в императорском дворце, однако практически вся магия на этом материке связана с артефакторикой. Неужели мне нужно обязательно связываться с имперцами? Народу на пристани было хоть отбавляй. Целый палаточный город с самыми разнообразными товарами местного производства. Тут вам и тряпки, и специи, и бижутерия на любой вкус. Но куда больше меня поразило обилие хаббов на квадратный метр. В Скарди, чем дальше ты углублялся на север, тем больше гномов встретишь, а тут, видать, все было с точностью да наоборот. Как будто снова в другом мире очутился, хотя всего лишь сплавал на другой материк. Доказательство этого факта просвистело буквально в сантиметре от моего уха и воткнулось в одну из деревянных свай. Я обернулся. Из балки торчал дротик с ярко-красным пером. Что там? Отвлекся Саймон от созерцания богатых на товары палаток. Сейчас посмотрим. Аккуратно взял я дротик в руки и поднес к носу. Принюхался. Яд. Ну здрасте, приехали. Развел руками блондин. А все ведь так хорошо начиналось. Это не просто яд, добавил я с ухмылкой. Развернулся к толпе людей вперемешку с хаббами, вгляделся в нее, но взгляд упрямо не желал цепляться ни за кого определенного. Это яд Версалида. Я из 1000 узнаю его. Одна из сбежавших душ, догадался Саймон. Или же просто прочитал тот поток мыслей, который закрутился в моей голове. Да, и ауры его я не чувствую. Вариантов тут было несколько. Либо он каким-то образом замаскировал ее, либо некто умудрился найти Версалида раньше меня и позаимствовать его яд в своих целях. Это не просто дротик с ядом, который метнули из-под тишка, заявила впервые заговорившая с момента высадки маркиза. Перо ярко-красное, чтобы его наверняка заметили. Это предупреждение. Не суй свой нос не в свое дело, Даггер, одними губами прошептал я. Да, пожалуй, вы правы.